Итальянская вилла. И, распростясь с тревогою житейской, и кипарисной рощей заслонясь, блаженной тенью, тенью Елисейской, она заснула в добрый час. И вот уж века два тому иль более волшебную мечтой ограждена, в своей цветущей опочив юдоле, на волю неба предалась она. Но небо здесь к земле так благосклонно, и много лет и теплых южных зим провеяло над нею полусонно, не тронувши ее крылом своим. По-прежнему в углу фонтан лепечет, под потолком гуляет ветерок, и ласточка влетает и щебечет, и спит она, и сон ее глубок. И мы вошли, все было так спокойно, так все от века мирно и темно. Фонтан журчал, недвижимо и стройно, соседний кипарис глядел в окно. Вдруг все смутилось, судорожный трепет по ветвям кипарисным пробежал, фонтан замолк, и некий чудный лепет, как бы сквозь сон, невнятно прошептал: «Что это, друг? Иль злая жизнь недаром та жизнь? Увы, что в нас тогда текла та злая жизнь с ее мятежным жаром, через порог заветный перешла». Декабрь 1837 года.